Глава вторая. В этот мир я попала чуть более года назад. В родном я просто легла спать, а проснулась уже тут, в новом теле и в незнакомом месте. Из приятного мне теперь не 30 с хвостиком, как у кометы, а лет 17. Тело юное, даже какое-то угловатое, словно подростковое. Из неприятного я любила свой дом и своих родных, и все произошедшее со мной в первый месяц чудилось дурным сном, просто кошмаром. Ладно бы мир был современный, но это оказалось хоть и далеко не средневековье, но что-то близкое к 18 веку. Недолго даже думала, что ухнула в наше земное прошлое, а нет, на меня со всей своей неумолимостью рухнула альтернативная реальность. Лорды и леди наличествовали. Замки и рыцари тоже, но церковь была иной, хотя нашлось место и инквизиции, благо с ней я не сталкивалась, а вот географические данные, даже языки, были иными. И еще показывать свой крутой нрав, когда в первые дни кто-то из родственничков стал насмехаться над Джейн, точнее уже надо мной, не стало. Лучше тихо все разведать, а потом делать. И к тому же, насколько я чуть позже поняла, мое решение не светить новую леди Джейн оказалось верным. Слишком явные перемены могли привести к лишним вопросам, а там и к инквизиции. А мне такого вовсе не нужно. Но нет-нет, мой характер все же прорывался в язвительных фразочках и нежелании подчиняться. От воспоминаний к горлу подступили слезы, обжигая своей едкостью и выжигая что-то внутри. «Ну зачем я здесь? Для чего?» Я ведь самая, что ни на есть, попаданка. Обычно у таких людей есть некая миссия. Вот только за 12 с лишним месяцев пребывания тут так и не выяснила, в чем же она, миссия, заключается. Вздохнув устало, оттерла рукавом ученической рясы слезы с мокрых щек и прилегла на жесткую узкую лавку. В самом начале, по ночам, боясь с нее свалиться на холодный каменный пол, мне приходилось балансировать и спать урывками. И это негативно сказывалось на моем состоянии в дневное время. Монахини пахали покруче многих рабочих на заводах. Никакого перерыва на сон, перекур и иже с ними. Даже обед был каким-то скоростным, а после снова работа отсюда и до заката. Со временем, конечно, привыкла и даже умудрялась высыпаться. Отбой был в 20:00 вечера, практически сразу же после скудного холодного ужина. Подъем в 4 утра и завтрак. И должна сказать, завтраки я любила. Мадам Эбби готовила наивкуснейший хлеб, поверх которого было позволено положить кусочек вареного мяса и ломтик тонкого сыра. Также подавали горячую кашу с добавлением малюсенького кусочка масла и вареное яйцо. Вот все это для меня было очень вкусным, и я ни разу не просыпала завтраки. Не могла себе позволить пропустить пиршество, хотя порции были весьма умеренные. От такого лишний жирок точно никак не нагуляется. Вытянув свои тощие кости на лежанке, посмотрела на потолок, на котором я уже успела выучить каждую трещинку и завиток. Прикрыла веки, желая поскорее уснуть. С тех пор, как меня сюда привезла Луиза, прошло больше полугода. Подруг завести так и не вышло. Нам банально не разрешали общаться вне работы на полях и огородах. Вышиванием и иными прикладными искусствами занимались в большом, хорошо освещенном зале, и между столами непременно вышагивали строгие монахини-надзирательницы. Иногда нам удавалось перекинуться парочкой фраз в ванной комнате, но это происходило так редко и непродолжительно, что толком познакомиться не удалось. А еще девочки часто болели. Практически через келью слышались сопливые шмыгания и покашливания. Если девушка не могла подняться с лежанки, их куда-то уносили, и чаще всего они уже не возвращались. Мне было страшно подумать, что с ними происходило в зимнее время. Поэтому я и не стремилась к близкому общению. Не хотелось терять того, к кому привыкаешь. А здесь подобное было суровой реальностью. Сон сморил меня через 15 минут бесполезных размышлений. Я здесь, и даже бежать мне некуда. Да и не на что. Были бы деньги, можно было бы попробовать. А так, это всего лишь мечты. Я не знала ни окружающих территорий, ни куда, собственно, держать путь. В какой стороне замок моего деда, мне тоже было неизвестно. Впрочем, можно было бы спросить у людей, как говорится, язык куда хочешь доведет. Но все снова упирается в деньги и в банальный страх попасться в лапы разбойников. А что они могут сделать с беззащитной одинокой девчонкой, разгуливающей по лесу в одиночестве? То-то и оно, что ничего приятного. Сгинуть где-то во враге – так себе мечта. А я хотела иного. Найти путь назад, в родной мир, домой. И благодаря этой цели я держалась, не позволяя себе расклеиться окончательно и впасть в депрессию. Очередное утро следующего дня не предвещало мне никаких сюрпризов. Ранний подъем, умывание в холодной воде и степенное шествие в строю с другими воспитанницами в сторону столовой. Еду уже разложили по глубоким мискам, и мы встали, каждая у своего стула, замерев в ожидании матери-настоятельницы. Только после того, как главная монахиня займет свое место во главе стола, мы могли присесть. Только в этот раз матушка что-то задерживалась, и девушки, позабыв о том, что нужно смиренно молчать, стали негромко перешептываться. «Джейн, как думаешь, что с матушкой-настоятельницей?» Рядом со мной замерла Анника, рыжеволосая девчушка с россыпью забавных веснушек на бледном лице. «Не знаю, Анни», — ответила я также негромко. «Но думаю, нам все же позволят позавтракать без нее. Уж больно кушать хочется». Призналась я, потерев ноющий желудок. «Да». Девочка с тоской поглядела на исходящую ароматным паром кашу и на еще теплый хлеб. «Остынет ведь. Но я уверена, даже холодной каша будет очень вкусной». «Воспитанницы!» В столовую вошла первая помощница Мари Веги. «Садитесь. Сегодня молитву зачитаю я». С облегченным выдохом девушки потянули стулья из-за стола, и по зале разнесся неприятный скрежет ножек по каменному полу. Стоило нам занять каждое свое место и смиренно сложить руки на груди, при этом не забыв низко склонить головы, прижав подбородки к груди, как матушка Клодет начала утреннюю молитву. Кстати, утренней службы в часовне здесь не было. Мы умывались и сразу же шли завтракать. Зато приходилось вечером, сразу же после работ на полях, отстоять час на коленях, слушая речи священника-мужчины. Он очень профессионально промывал мозги всем живущим в женском монастыре, а я пропускала все мимо ушей, поскольку мне было о чем подумать, кроме как о смирении, послушании, об ограничениях своих желаний, о власти духа над телом и так далее. Мне больше нравилось трудиться в саду среди пышно растущих яблонь, груш и слив. Их тень спасала от палящего знойного солнца, и иногда удавалось сорвать спелый плод и припрятать его в многочисленных складках формы для воспитанниц. Но сегодня меня опередили на прополку грядок. Натянув на голову широкополую светлую панамку, сплетенную мною же из соломы, я согнулась в три погибели и вырывала сорняки вокруг хорошо подросшей моркови. «Джейн!» – окликнула меня дородная монахиня, появляясь у калитки. «Тебя срочно требует к себе мать-настоятельница. Давай бегом, руки и лицо умой, волосы прибери и иди в ее кабинет». Я от удивления даже на миг замерла с чуть приоткрытым ртом. Надо же, за столько месяцев и обо мне вдруг вспомнили? Интересно, что же произошло? В голове возник образ дедушки. За год жизни в замке Патрика Ла-Ассалье я успела к нему привыкнуть. В целом, этот грубоватый мужчина мне нравился, импонировала его прямолинейность и даже некая безбашенность. Но полюбить его я не успела. Виделись слишком редко, и то за обедом, когда все в основном ели, стремясь набить свои желудки как можно большим количеством еды. Неужели старый граф очнулся? Или... Отогнав негативные мысли прочь, отряхнула руки от земли и поспешила прочь из огорода.